Глава 36. «Мы не договорили», — сказал он тихо и бросил камушек обратно на землю. Я подняла подбородок. «А стоит?» На улице дул прохладный ветерок, поэтому я вернулась в дом, и Влад прокрался за мной следом. Эмоции от его появления били внутри ключом. Колени подгибались. Пришлось снова усесться на диван. Войтенко медленно подошел и опустился на колени передо мной. Я же напрягла спину. «Лина!» Он говорил тихо, как будто боялся спугнуть. «Я знаю, допустил ошибку, позволяя Оксане баламутить воду в наших отношениях. И это была моя вина, моя слабость. Но теперь все кончено. Она не просто вне моей жизни, она вне свободы». Только собиралась уточнить про ее освобождение под залог, как Влад уверенно добавил. Я видел ее разговор с помощником, записанный на регистраторе машины одного из сотрудников. И теперь понимаю, чего ты боялась, от чего сбежала. Но поверь, я не допущу, чтобы она снова добралась до тебя или наших детей. Тем более, у нее домашний арест и браслет с маячком на ноге. Так что даже если ей в голову придет выйти из дома, далеко все равно не уйдет. Я молчала, только наблюдала за ним. Он достал из внутреннего кармана пиджака твердую папку и положил на журнальный столик. «Вот контракт». В нем звучала решимость, граничащая с отчаянием. «Ты читала его, ничего там не изменилось. Все мое станет твоим, если я когда-либо причиню тебе боль. Ни один адвокат не сможет найти лазейку. И еще ты будешь единственным опекуном Алисы, не условным, а реальным. Потому что я верю тебе больше, чем себе». Он взял мою руку медленно, бережно и согрел мои ледяные пальцы своим жаром. Но я все еще молчала. «Лина, я был трусом, когда позволил другим вмешиваться в то, что должно было оставаться только между нами. Но я не боюсь больше ответственности отношений. Не боюсь любить тебя так, как ты того заслуживаешь. Я тогда трусливо отгораживал тебя от своих родителей и других проблем, думая, что так ситуация разрешится сама собой. Теперь понимаю, насколько глупо выглядели мои якобы героические поступки со стороны». Он посмотрел мне в глаза, и я увидела в них то, что хотела еще в начале наших отношений. Любовь и доверие. Уважение. Пока я с жадностью разглядывала эмоции в его зрачке, Влад продолжил. «Я хочу, чтобы ты была моей женой. Не ради контракта или ребенка, а потому что ты мое настоящее. И если ты скажешь «нет», я приму это. Но если скажешь «да», я проживу всю жизнь, доказывая, что это было правильное решение. Я люблю тебя». Я замерла и сжала кулаки на подоле платья. Слова согласия рвались из глубины души и едва не срывались с губ, но я не давала им вылететь. «Если я скажу «нет», ты правда это примешь?» Влад окаменел в лице, но в глазах все еще оставалась твердая решимость. Он кивнул, только сказал другое. «Приму, но ведь я не говорил, что смирюсь и перестану пробовать снова». Я колебалась между желанием согласиться и упрямством отказать. Да, я любила его всем сердцем, и брачный контракт только укреплял мысль, что меня не предадут. А даже если и так, я могла не бояться больше за Алису, что снова при неудаче потеряю ее, но... Все еще грызли сомнения, и казалось, что предложение Влада слишком поспешное. Но и отказать ему не повернулся язык. Мне не пришлось делать мучительный выбор. Мы оба услышали тихие, но достаточно четкие шаги по лестнице. «Владислав!» Сергей Евгеньевич появился рядом и скрестил руки на груди, показывая из себя грозного хозяина дома. «Я не против гостей, но не кажется ли тебе, что уже поздний час для дружеских визитов?» Любимый поднялся с колен и отряхнул с них несуществующую пыль. Бросил на меня взгляд, как если бы все еще ждал конкретики, но в итоге принял факт незавершенности. Влад ушел с улыбкой на лице, на моем же отпечаталась тоска. Не подавала вида перед Сергеем, усмехнулась ему, когда проходила мимо и услышала его ворчание. «Сначала один прокрался ко мне в дом, теперь второй. Кажется, пора заводить волкодава во двор». Так, смеясь, я дошла до комнаты и улеглась на кровать. Пока засыпала, на задворках памяти кружилась мысль, что я упустила какую-то важную деталь. Вспомнила о ней уже утром. «Офигеть! Откуда здесь появился брачный контракт Свайтенко?» Рита присвистнула, читая те самые забытые мною бумажки. «Надо же, в случае измены оставить тебе все и даже Алису!» «Какое благородство!» — нехитно протянула сестра. Похоже, она все еще оставалась скептична к Владу, и его брачный контракт не изменил мнение Риты. Но он многое помог понять конкретно мне. «По крайней мере, Влад пытается реабилитироваться в моих глазах, и это...» Сестра не дала закончить. «Бессмысленно!» — отмахнулась она, а я упрямо договорила. «Достойно уважения!» «Вот это!» — помахала папкой в воздухе. «Уважение! Я так не думаю!» «Ну так расскажи мне, что, на твое мнение, достойно уважения?» Прикрикнул на нее и со злости топнула ногой. Не понимала я и не признавала ее агрессии. «Да, Влад не идеален, но он хоть что-то пытается сделать. Так в чем проблема сестры?» «Будто ей предлагают брак, черт возьми!» «Манипулировать тобой и Алисой — верх цинизма!» «Если он такой благородный, то пускай отдаст тебе ее прямо сейчас и без каких-либо условий. А ты уже после сама решишь, хочешь за него замуж или нет». Наверное, в ее словах была логика. Но я все еще хотела защитить Влада. Даже если в этом нет никакого смысла. «Не забывай, что он ее отец, а я...» Осеклась прежде, чем ляпнуть когда-то любимую фразу Вайтенко. «Никто не для Алисы». «Ага, вот именно», — подытожила Рита. «Только из нас троих больше всего прав на ребенка заслуживаешь именно ты. И плевать, что мужлан отец, он всего лишь донор спермы». На этом наш с ней спор закончился. Рита первая ушла, оставив папку там же, где она лежала до этого. Ну и я психанула. Сбежала на кухню и принялась готовить себе завтрак. Прошла неделя, и я все еще не дала ответа. Влад не давил. Ни звонков, ни сообщений. Прислал только одно еще в начале недели. «В эту субботу, 18:00, такси будет ждать у дома. Не опаздывай». Больше ничего. Я не знала, чего ждать. Наряд выбрала интуитивно. Простое легкое платье, волосы собрала в низкий пучок. Ничего лишнего. Даже не накрасилась. Но сердце колотилось в сумасшедшем ритме. Как будто шла не на свидание, а на очередное предложение выйти замуж. И, возможно, на этот раз Влад выберет что-то более романтичное, нежели стоять на коленях и извиняться за прошлые ошибки. Такси довезло до окраины города. Влад ждал меня у входа в оранжерею. Как оказалось, он снял ее на вечер, только для нас. «Как будто цветов дома мало», — проворчала я, совершенно не понимая его задумки. «Такая привереда», — хохотнул, пока открывал кованую калитку. «Проходи». Я шагнула внутрь и замерла. Внутри все было залито мягким светом гирлянд, сплетенных среди пальм и лиан. Повсюду жасмин, лаванда, лилии. Аромат был тонким, нежным, как шепот. В центре круглый столик, накрытый для двоих. Белая скатерть, простая керамика, бокалы с лимонадом, а не вином. Ведь мне его нельзя. «Здесь когда-то работала моя мама», — сказал он, когда мы присели. «Еще до того, как встретила отца. В детстве она рассказывала мне, как здесь все оживало весной. Как она мечтала вырастить что-то свое. Сначала цветы, потом семью». Он помолчал, глядя на свечу, дрожащую в стеклянном фонаре. «Я не сразу понял, что любовь — это не громкие слова, не красивые сцены. Это знать, что тебе больно, и не делать вид, что не вижу. Это не бояться отдать тебе власть над моей жизнью, как и не бояться преодолевать трудности вместе, а не решать проблему в одиночку». Он встал, подошел ближе, опустился на одно колено, но не вытянул коробочку с кольцом, будто просто хотел быть услышанным на этот раз. «Сегодня не будет ни колец, ни контрактов. Только я перед тобой, такой, какой есть. Но все же, если ты скажешь «да», я буду самым счастливым человеком на свете». Посмотрела на него, на светящееся пространство вокруг, затем на руки мужчины, пальцы которого сжимались, будто он боялся моего ответа. Я поднялась со стула, подошла, медленно обняла его. Крепко, без слов. Они уже не нужны были. Естественно, с губ не сорвалось слезливое «да». Я просто кивнула, снова оставив за собой право подумать. Может, меня всколыхнули ранее сказанные слова, а может, мне нравилось смаковать такие моменты внезапной романтики от Влада. Я наслаждалась и еще не успела ими насытиться. Хотелось еще и еще. А после ответа «разве останутся все еще такие моменты?» Кто знает. «Так значит», усевшись на стул, снова обернулась, внимательно осмотрев оранжерею. «Твоя мама работала здесь и...» Я не договорила, побоялась неловкой ситуации. Если неправильно поняла ситуацию. Влад с улыбкой подхватил мою мысль. Оранжерею подарил ей в свое время отец. «Работала?» «Это громкое слово». «Скорее», — отводила тут душу. Ей нравились цветы и уход за ними. А после того, как родители свели ее с моим отцом, со временем делегировала управление другим людям. По правде, мама давно сюда не заглядывала. Да и продала тому, кто хорошо о ней заботится сейчас. А я только обрадовалась, что у его мамы не может быть ко мне претензий из-за бедности, как Влад разбил надежду вдребезги. «Ясно», —